Съестных припасов у нас хватит еще на день. Это все, что нам нужно. Да и дичи, надо думать, попадется не меньше, чем вчера. В путь! Все горячо одобрили предложение журналиста, поддержанное Пенкрофом, ибо каждому тоже хотелось покончить со своими сомнениями и, обогнув мыс Коготь, завершить обследование острова. Но нельзя было терять ни минуты, ведь предстоял долгий путь в 40 миль, и путники не надеялись, что дойдут засветло до гранитного дворца. В 6 часов утра маленький отряд двинулся в дорогу. Друзья были начеку, и, готовясь к встрече с двуногими или четвероногими зверями, зарядили ружья пулями, а тот, бежавший впереди, получил приказ облазить опушку леса. Начиная от мыса, похожего на хвост гигантского пресмыкающегося, там, где заканчивался полуостров, берег слегка изгибался на протяжении 5 миль. Путники быстро прошли их, но, несмотря на самые тщательные исследования, ничего не обнаружили. Ни следов давнишнего или недавнего кораблекрушения, ни следов привала, ни золы от потухшего костра, ни отпечатка человеческой ноги. Наконец они пришли на то место, где берег поворачивал к северо-востоку, образуя бухту Вашингтона. И взору их открылось все южное побережье острова. В 20 милях еле виднелся в утреннем тумане мыс Коготь, и, казалось, путников обманывало зрение, будто он приподнят и висит между небом и водой. От этой точки и до конца обширной бухты тянулся ровный, плоский песчаный берег, на заднем плане окаймленный темной полосой леса. Дальше берег был сильно изрезан, острые косы уходили в море, а на самом краю мыса Коготь чернели скалы, нагроможденные в причудливом беспорядке. Вот какие были очертания у этой части острова, которые исследователи видели впервые. Они остановились, чтобы оглядеть все побережье. «Судно, попавшее сюда, наверное, погибло», — сказал Пенкроф. «Песчаные мели, уходящие в открытое море, а за ними подводные рифы, опасные места». «Но ведь что-нибудь да осталось бы», — заметил журналист. «На рифах остались бы обломки судна, а вот на песке ничего бы и не осталось», — ответил моряк. «Почему же?» «Потому что пески опаснее всяких скал, они все засасывают. За несколько дней мог исчезнуть бесследно корпус корабля даже в несколько сот тонн». «Значит, Пенкроф», — проговорил инженер, — «нет ничего удивительного, что от корабля и следа не осталось, если он погиб тут, на отмеле». «Да, мистер Сайрес, время или буря, должно быть, замели все следы. И все же странно, что на берегу, подальше от моря, не видно ни обломков мачт, ни досок». «Будем же продолжать поиски», — сказал инженер. В час пополудни поселенцы дошли до середины бухты Вашингтона. Уже было пройдено 20 миль. Сделали привал, чтобы позавтракать. Берег изменился, он был скалист, причудливо изрезан. Длинной грядой выстроились подводные камни, сменившие отмели. Море сейчас спокойное, должно было их обнажить во время отлива. Волны, отороченные пенистой бахромой, мягко разбивались о верхушки подводных утесов. Отсюда до мыса Коготь берег не раз обманывались, принимая за обломок корабля какой-нибудь причудливый выступ скалы. Лишь одно они обнаружили, что берег усыпан съедобными ракушками, но собирать их было бесполезно, пока через реку Благодарения не будет переправы и пока колонисты не обзаведутся более совершенными перевозочными средствами. Итак, здесь тоже не удалось обнаружить следов предполагаемого кораблекрушения. А ведь путники непременно заметили бы, скажем, остов судна или его обломки, если бы море выбросило все это на берег, как выбросило оно ящик, найденный, по крайней мере, в 20 милях отсюда. Нет, ровно ничего не было видно. 3 часам Сайрас Смит и его друзья подошли к тесной закрытой бухте. Туда не впадало ни одной речушки.